Глава 31. Мэри знала, что Пэт стоит на дороге и наблюдает за ней, пока она не войдет в калитку. Он стоял там каждый вечер. Она не разрешала ему подходить к самому дому, чтобы мать, чья комната располагалась как раз над дверью, не услышала его голос и не поинтересовалась, в чем дело. Было ужасно осознавать, что он все еще стоит там, что хотя все кончено, хотя она, наверное, никогда больше не встретит его и не заговорит с ним, она еще может увидеть его в последний раз, если оглянется. Она без труда разглядела бы его в круге света на углу набережной, а вот он уже не сумел бы разглядеть ее. Он говорил, что не уйдет, пока не услышит скрип калитки и не поймет, что она благополучно добралась до дома и уже в палисаднике. Она боролась с отчаянным желанием броситься по улице бегом и распахнуть калитку, чтобы все это поскорее кончилось. Расставание оказалось не таким уж и болезненным. Его смягчила мучительная неопределенность, которая преследовала Мэри на протяжении этих трех дней. В последний момент она испытала нечто до странности похожее на облегчение. Она не чувствовала ни горечи, ни злости на Пэта. Она злилась только на себя. Он ни единым словом не пытался ввести ее в заблуждение. Он вел себя именно так, как могла бы ожидать любая разумная девушка. Это было всего лишь развлечение. Билли ясно дала это понять еще в самый первый вечер их авантюры. Это всего лишь развлечение, способ приятно провести время в отпуске. Билли, наверное, сейчас в театре, прощается с темноволосым Томми. Билли не станет плакать из-за него. Билли все понимает. Изменилось бы что-нибудь, если бы Мэри больше знала о том, что происходит в мире, если бы ее крошечный запас тем для разговоров не иссяк к концу вечера, вынуждая ее умолкнуть. Она надоела Пэту, потому что повторяла одно и то же, потому что столько всего не знала и не понимала. Наверное, она слишком заметно старалась показаться интересной и умной. Может, все пошло бы иначе, если бы в тот вечер она не надела свой старый и никуда не годный коричневый плащ. Он взял с нее честное слово, что она придет в плаще. Но потом она увидела, как он смотрит на эти узкие, чересчур короткие рукава. До прибрежного оставалось совсем немного. Скоро она вернется в свою спальню на третьем этаже, маленькую обшарпанную комнатку с кроватью и свистящим газовым рожком. Через некоторое время она заберется под тонкое одеяло и ляжет на туго натянутую простыню. На Каруна-Роуд у нее другая комната. Окно выходит на стену соседнего дома, и кровать там тоже другая. Мэри будет спать в ней через два дня. А дальше ее ждет ателье на Кингс-Роуд. Огромное узкое окно, выходящее на рифленую железную стену гаража, и небо, которое сияет ярким белым светом и режет глаза, хотя солнце на нем никогда не появляется. «Я не смогу прийти завтра вечером, Мэри. У нас последний спектакль, и после него надо будет собирать вещи. Было очень приятно с тобой познакомиться. Может, мы еще встретимся, если ты как-нибудь приедешь, когда я буду здесь». Его слова все еще звенели у нее в ушах. «Вдруг все пошло бы иначе, будь у нее красивый плащ. Умея она поддержать интересную беседу. Еще несколько шагов, и она будет в прибрежном. Вся семья в доме. Эрни спит. Мать ждет, когда скрипнет калитка, а потом устроится в постели поудобнее и закроет глаза. Дик тихо раздевается наверху, чтобы не разбудить Эрни. Отец докуривает трубку, прежде чем пойти спать. Завтра, в последний день отпуска, она присоединится к ним, присоединится к общему заговору, цель которого — не поддаваться грусти. Как и они, она сыграет свою роль. А все остальное, если получится, она постарается забыть, хотя ничего подобного больше не повторится. Щеколда калитки была покрыта холодной росой, петли жалобно заскрипели. Прежде чем подняться по ступенькам, она на секунду оглянулась и увидела, что он стоит на дороге в круге света. Он сделал шаг вперед и помахал ей на прощание.